Вина, коротко кивнул Соломон. Что же подлиннее значит? Вот список драгоценностей, вот список произведений искусства, вот список книг. Все это принадлежит роду Поттер. Если увидишь такую у кого-нибудь, можешь смело орать: вор. Ну, проверь, конечно, мало ли копия. С домами, думаю, и так понятно. По сути, в большей части из них не жили более сотни лет. Землю сдают в аренду в обычном мире, сами дома спрятаны в складках. У тебя есть еще и счета в обычном мире. Это понятно? Понятно, лаконично отрезал я. Хорошо. Итак, по поводу совершеннолетия. 21 год. И только при учете, что выполнишь пункт номер 2. Вообще, желательно 23-летие, но есть оговорка, что если наследник окажется несколько умнее, то в 21, и заканчивать ты должен те университеты по той специализации, что наиболее подходит твоему роду. Не надо только кричать, он вскинул руку. Поверь, у любого довольно старого рода хватает родовых направленностей. Твои предки были не только зельеварами или зачарователями, пиратами, наемниками, мракоборцами и много кем еще они тоже были, как и целителями, трансфигураторами, магами иллюзии и так далее. Так понятно? То есть... По сути, запрета как такового и нет, немного растерялся я. Ну, например, нумеролог, прорицатель или герболог, однозначно нет. Поттеры с этим не особо дружили, но это не точно, немного растерялся Соломон, нервно приглаживая густую гриву седых волос, небрежно спадавших ему на плечи. Но если смотреть по твоей родословной и ближайшей родне, то скорее нет, чем да. Ао, понятно, я уже более уверенно кивнул в ответ на его пояснение. Ну вот, ну а по поводу боевой магии, то тут если только Ваврарат, задумчиво пожевал губами маг. Гильдия боевых магов есть, но она после войны с Гриндевальдом под контролем МКМ, министерств или еще кого, в зависимости от того, что в стране, и в ней состоят только мракоборцы. Так что я даже и не знаю, что тебе посоветовать, только идти в Академию Аврората. В общем, тут уж сам смотри, а нужно именно де юре или де факто сойдет, прищурился я. «Де юре, парень, де юре», — развел руками, с извиняющейся улыбкой маг. «Просто если полезешь в Аврарат, то учитывай, что получить статус боевого мага далеко не просто. Раз в 5 лет экзамен. Не сдал, приходи еще через 5. Но там ведь очередь». Увидев мое охреневшее лицо, он едко усмехнулся. «Вот-вот, теперь только так. Раньше было просто, а теперь бюрократия и взятки. Ладно, тут я понял», — коротко бросил я, сужая глаза и быстро перебирая варианты. «Ну, с женой, думаю, особо объяснять ничего не надо, проверяя степень родства, в том числе и по крови, а не только голословные утверждения. Проверяя совместимость, тут тебе целители в помощь, и лучше всего немецкие, испанские или американские. И если все нормально, то совет вам да любовь», он дробно рассмеялся. «Ну или найди ведьму посимпатичнее, да расскажи о великой любви, светлом чувстве и раздвинь ей ноги где-нибудь в уголке, ну а потом признаешь ребенка, и все. А признание зачем тогда?» Я недоуменно уставился на него. «Тут все равно кровь решает. Мои слова, что, у него кровь изменит. Или что, думаешь, ты один такой? Твои предки тоже любили о любви поговорить, да в уголке под юбку забраться. Вот, чтобы не было грызни, кто наследник, для этого и признание. Гоблам чхать, и всех завернут, если нет иных указаний. А так, признал, мне сказал, гоблам сказал и все. А если, к примеру, я не скажу, тогда по старшинству, известному мне им, твои предки сообщали потенциальных наследников, и я отслеживаю их судьбу. Просто так, скептически усмехнулся я. Нет, конечно, тень улыбки промелькнула в глубине бледно-голубых глаз мужчины. Мы ведем свои дела в основном в обычном мире, и активы Поттеров находятся под нашим управлением. Мы крутим эти деньги, при том, что они постоянно увеличиваются, получаем свой процент. В общем, нам выгодно вести дела с вами. Так, я, порывшись, достал еще одну сигарету и внимательно смотрел на пожилого мага, насмешливо кривившего тонкие губы. Золото в пролете, как и дома. Пока я не выполню условия, причем далеко не факт, что мне вообще удастся их выполнить, я осекся. А что там с последним пунктом? Какая там политика у моего рода? Нейтральный род, как принято сейчас говорить. Добротой и всепрощением они далеко не страдали, но и в беспричинной жестокости замечены не были. Последовательно выступали за внесение ряда изменений, но далеко без фанатизма. Имеют наследственное место в Малом Визингомате. Я подозреваю, что Флемонте не стал составлять новое завещание, когда увидел, что его сын становится все менее подходящим наследником. Он его безусловно любил, но и вручить судьбу рода в его руки не мог, поэтому поступил именно так, позволил решать сыну самому. Но решить он ничего не успел, по сути. Теперь решать тебе, Гарри, решать, кто ты, Поттер из рода Поттеров или же Поттер. Единовременная выплата тебе будет сделана, 20 тысяч галлеонов, но не более. Так они все же либеральные консерваторы или, ну можно и так сказать, заинтересованно взглянул на меня старик. Причем классические, без перегибов в какую-либо сторону. Хотя в последние годы многие акценты сместились, и теперь их можно назвать нейтрально светлыми, что, в свою очередь, лишило их ряда союзников. Союзников? Вздернул я голову, криво ухмылясь. И кто же там у нас в союзниках? Боунсы, Лонгботтомы, Блэки, Гринграссы, Розье и Харперы. Это из числа наиболее влиятельных среди их блока. Вот-вот, я махнул рукой. Что есть, что нет, а половина так вообще во врагах. Ну и от Блэков стал отдаляться еще Флемонт. Они стали уходить в крайне правые, причем все сильнее и сильнее. Хотя и не все, ряд Блэков просто покинул страну, не желая поддерживать главу рода. Ну или еще по каким-либо причинам, я уж не знаю. То же самое и с Гринграссами, Розье и Харперами. Боунзы в данный момент – жесткие нейтралы, из-за политики регента рода Амелии Боунс. Ну и Лонгботтомы наоборот ударились в ярый радикализм крайне левых. Это из-за Августы, которая после смерти мужа получила эту возможность. Держись от нее подальше, мадам там весьма, он поморщился. Тебе вообще от всех надо держаться подальше. При Джеймсе Поттере окончательно потеряли всех союзников, а новых он не приобрел. У него в голове был ветер, а не мысли о будущем. И отдуваться теперь тебе. Обычный счет мне также будет доступен только после совершеннолетия. Проигнорировав его слова про союзников, уточнил я. Смысл переживать, если все равно сейчас эту проблему не решить. Знаний почти нет, опыта тоже, да и личной армии на горизонте не виднеется. И денег нет, чтобы нивелировать это. Я одиночкой таким буду, пока не вступлю в полные права, и наивно рассчитывать на что-то другое. Мне и так еще неизвестно, чем расплачиваться придется за ту помощь, что уже дают мне. В том, что они напомнят рано или поздно, я не сомневался. «Да», — коротко ответил Соломон, но, бросив взгляд на мое лицо, пояснил, «единовременная выплата будет произведена, но в остальном точно так же, отстраняясь от того, что ты просто адвокат моей семьи, вернее, твой род управляет той частью моих финансов, что не подконтрольно Министерству магии». Я помялся, подбирая слова, но в итоге махнул рукой. «Одним словом, будь вы на моем месте, то кого бы рассматривали своим союзником, и ты последуешь моему совету», — насмешливо выгнул брови Соломон. «Я слишком хорошо знаю Харрисона, уж он-то точно приучает тебя не верить даже своим тапочкам». «Я учту совет», — обтекаемо пробормотал я, вежливо улыбаясь. «Дамблдор», — отрубил старый маг, некоторое время посверлив меня взглядом. «Прежде чем ты возмутишься, я поясню, он единственный, кто обладает достаточным весом, богатством и, кроме того, крайне сильный и опытный маг, чтобы помочь тебе достигнуть ряда целей. Целей, что будешь пытаться достигнуть ты. Все остальные тебя попользуют и выбросят, в лучшем случае. Да, у него есть недостатки, но у кого их нет. Зато у него есть крайне завидное положительное качество. Он единственный в своем роде, кто в вашей Англии будет воевать с тем, кого нельзя называть. Я имею в виду из равных. Сильных-то хватает, но они не полезут в эти разборки, пока они не затронут их интересы, или же вообще стоят за спиной этого самозваного темного лорда. Это не война, Гарри, а обычные разборки. Ну захватит он министерство, и что, травля маглорожденных? Чем это повредит сильным чистокровным? А к ним этот темный не рискнет лезть. А к вам, дернул я головой, даже не думая спорить. Политика всегда была глубокой ямой с отходами. А что я, усмехнулся маг, в прямой схватке могу и проиграть. Хотя спорно, но у меня 37 потомков разной степени силы и знаний, и 400 тех, кого сообщество магической Англии именует не людьми или животными. Скрибы, оборотни, вейлы, нимфы, даже вампиры есть. Ты правда думаешь, что он начнет войну? При том, что я вообще не лезу в политику этого домена. Мы живем в магловской части, да и большая часть моего бизнеса за пределами острова. Но, предположим, что он полез ка. Ну пусть будут гри. И что, запрутся в доме, который более 1000 лет укутывали чарами и заклинаниями, да еще и спрятанном в складке и под Фиделиусом, и положат большой, большую сосиску, мой юный друг», — расхохотался плосковатой шутки маг. «Страдать будут обыватели, да и то далеко не все, ну или такие идиоты, как Малфой, что кичились своей силой и влиянием, а в итоге к ним теперь свободно приходят Авроры. У них где-то есть, скорее всего, последнее убежище, но они уже не готовы к такой жизни. Слишком привыкли к роскоши, всеобщему восхищению и надежде, что они самые хитрозадые. И много таких, как Гри. Да откуда я знаю, если большая часть из них живет крайне уединенно, а всеобщей переписи населения нет, да и кто на нее согласится? Тут тебе не там», — он слабо хмыкнул. «Вот сколько в Хогвартсе магов, и сколько из них это дети министерских или тех, кто работает на Косой Аллее, сколько детей членов Визингомата и невыразимцев. Понимаешь, там практически нет посторонних. Несколько маглорожденных каждый год, согласно заветам основателей, и несколько детишек обычных людей. Хогвартс — это как Итан, только в магической части страны. Хватает тех, кто учится в ремесленных училищах или частных школах. Очень много тех, кто на домашнем обучении. Как тут определить количество сильных магов? Тебя сильно удивит, если ты узнаешь, что часть магов Англии даже не знает о Гриндевальде. А то, что хватает тех, кто не в курсе про неназываемого, не сильно. Многие немаги тоже не в курсе про всех террористов, что есть в их мире. Так что не вижу причин считать, что маги особо отличаются в этом вопросе. Особенно после некоторых их представителей, — поморщился я, вспомнив, как мистер Уизли несся с дикими воплями к родителям Гермионы, оставив в их памяти поистине незабываемую картину. «А да», — понимающе покивал Соломон. «Но, возвращаясь к разговору о союзниках, только Дамблдор, либо вообще никто, учитывая, к чему ты готовишься», — он слегка печально улыбнулся. «Ты уж оставь после себя наследника, Гарри, не рвись на смерть, да хватит меня хоронить», — жестко отрубил я. «Я не спешу туда, и оставлю я наследника, не переживай», — холодно улыбнувшись, я закурил очередную сигарету и подтянул чашку с кофе, благодаря чарам до сих пор горячим. «Это все, мистер Соломон?» «Да», — несколько секунд посверлив меня взглядом, он поднялся, собираясь уходить. «Меня искать начал ты, или все же тебя нашли они и попросили поговорить со мной?» — бросил я ему вопрос в спину. «Они искали информацию, и мои работники встретились с ними. В итоге я решил, что это хороший шанс», — недоуменно пожал он плечами. «Я же говорил, что...» «Я помню», — перебил я его. «Спасибо, мистер Соломон. Как я смогу с вами связаться помимо совиной почты?» Вот, он протянул мне визитку и, не дождавшись никаких действий, молча вышел. «Помани подростка наследством, да?» Я холодно усмехнулся и сделал глоток божественно заваренного напитка. «Что ни говори, а я никогда не умел заваривать чай и кофе, да и многие мои знакомые тоже, зато вот теперь мог наслаждаться. Но возвращаясь к моим баранам, с наследством они вылезли весьма вовремя. С одной стороны, я его смогу получить крайне нескоро, но с другой стороны, они привязали меня к Англии, причем весьма надежным канатом. Гипотетическая война за непонятно чьи интересы вдруг резко стала войной за свое имущество, которого я могу лишиться в случае победы неназываемого. Рано или поздно, но дома найдут, так как обновляться защита не будет. Да и мало ли где есть какие-либо документы, что помогут найти мое имущество. У всех родов есть тайны. И значит, мне придется. Хорошо хоть, мне это сказали не в последний момент, а значит, есть время спокойно все обдумать и решить, как быть дальше. К гоблам, конечно, зайти придется, так как Соломон не зря подчеркнул, что он ведет дела только в немагической части мира. Но сомневаюсь, что меня там ждут миллионы, и уж тем более, что наследство я получу раньше совершеннолетия. Какие-то фиксированные суммы, не более. Выплаты за патенты, если они, конечно, есть, падают наверняка в основной сейф. Тоже надо узнать, ибо мои предки далеко не одно зелье наизобретали за время существования рода. И патенты тут входу. Хотя он же сказал, что условия вступления последний раз менял Генри Поттер, мой прадед. Соответственно, и денег может быть больше. Соломон мог просто не знать о таком. Эта продажа земли стала бы ему известна, но проще сдавать в аренду, что, видимо, понимали мои предки или же доверились советам Соломона. Но доверять Дамблдору? Может, старый маг и смог бы найти общий язык с директором, верховным чародеем, председателем конфедерации и прочее, но я точно не рискну к нему на диалог идти. Этот рассеянный дедушка в вырвиглазной мантии имеет чудовищную власть по сравнению со мной, про его опыты говорить не стоит. Я даже не пойму, когда решу бежать на баррикады во имя хрен пойми чего, но ослепленного блеском золота подростка мне пока придется изображать, пока не получу тут все, что можно. Интересно только, что будет следующим. Выяснится, что половину моего имущества экспроприировали пожиратели. Моих друзей заводят, или крестный погибнет в неравном бою, или его запытают до смерти. Только на наследство и месть они точно полагаться не будут. Хотя я уже, наверное, на пустом месте развожу ненужную паранойю. Как поговорили, в комнату вошла Грейс, бросив на меня внимательно насмешливый взгляд. Познавательно. Я богат гипотетически. «Осталось только навести порядок в стране», — усмехнулся я, допивая кофе и наливая новую порцию. «Ну ты в любом случае туда отправишься, зато хоть знаешь, что ты не бомж», — весело рассмеялась она. «Ну, с этой стороны, да», — протянул я, слегка дернув плечами. «Меня собирались водить на операции Аврората. Вы передумали, или я еще не готов?» — перевел я тему, чтобы не брякнуть что-нибудь ненужное и заодно еще сильнее убедить ее в том, что уже рвусь в борьбу. «Нет, со следующей недели начнем. Сперва походишь с подразделением охотников на чудовищ. Там и посмотрим, насколько ты готов. Если проблем не будет, то перейдем на более энергоемкие чары и заклинания, благо контроль у тебя неплохой. Вероятно, из-за идеальной памяти, ну или я не знаю», она пожала плечами. «В высшие разделы лезть не будем, но начнем тебя готовить. Все же за год, даже при учете хроноворота, мы не успеем подготовить тебя к использованию адского пламени или огненного шторма. Твое тело просто не готово. Да и там требуется поистине филигранный контроль. Придется тебе уже самому это осваивать. Пару попыток предпримем, но оттачивать придется уже одному. Ты можешь найти мне книги по кровной магии, или как она там правильно, магия крови, и по ритуалам жертвы, защиты и всему такому». Я покрутил рукой в воздухе. В свободном доступе такое практически нереально найти. Можно, но старые семьи моментально забирают такое в родовые хранилища. Или же уходит в хранилище министерств или МКМ. Обывателям не стоит знать. Она прищурилась, сверля меня взглядом. Зачем тебе это? Это сильная магия, но далеко не безобидная. Хочу понять, насколько правдив старик со своими рассказами о жертве матери и вследствие этого возникшей защите? Прямо ответил я, так как тайны делать не собирался, в том виде, как это описывал Дамблдор. «Это может быть как угодно», — сказала Таша, заходя в комнату. «То есть, по его словам, твоя мать на одном желании создала защиту на тебе, но проверить это невозможно. Диагностика покажет только наличие защиты как раз-таки из раздела магии крови. Но только те, кто годами оттачивал свое мастерство, смогут дать внятный ответ, что там было использовано, а тебя прятали более 10 лет». Причем так, что тебя было не найти. Есть в магии крови такие ритуалы. Есть и ритуалы жертвы. Но они проводятся далеко не на одном желании. Это обряды, ритуалы, но никак не чары. Понимаешь, Ваот, то есть он или врет, покрывая мою мать или отца, либо же говорит правду, но этого не доказать. Так, да, сейчас нет, уверенно проговорили обе девушки, практически в унисон. Понятно, опять наткнулся я на новый тупик и одновременно поставил новый вопрос, что надо бы когда-нибудь задать Дамблдору. Как ни крути ситуацию, а старику в любом случае выгодна была версия с матерью героини и ребенком Суперменом, а не темная ведьма, что показала Кузькину мать-психопату. Правда, если бы мама выжила, то могла бы и в Азкабан попасть, да-да, те самые гениальные законы магической Британии, ну или получила бы такие условия, что проще было бы заводиться. Она маглорожденная, а он потомок Слизерина, пусть и дерьмо. Ее бы топили, как не знаю кого, и даже влияния Дамблдора могло бы не хватить. Ну а так кого обвинять, годовалого младенца? Есть там ряд разделов, что запрещены полностью и бесповоротно. Если бы пришли к выводу, что там был использован такой ритуал, то это могло бы послужить поводом к обыску моих домов. Хотя не факт, что их и так не пытались обыскивать. Примечание к части. Вопрос с наследством решен. Осталось только его отбить ходе, ну и проценты за патенты. Мда, а они есть, да-да, где-то. Сори, но совершеннолетие не раньше 21. Или сов на средневековье не лезет, верещит, крыльями машет, но не лезет. Вот никак, хотя вазелин имеется. Я не делаю сообщество магов огромным, Но маги просто не стали бы делать министерство при 3-5 тысячах человек. Вернее, делать бы стали, но там слишком дохрена отделов, при таком количестве разумных в их обществе. И да, я использую оговорки РО, что есть другие школы-училища. 1050 магов наберется. Да и если уж вдаваться в рассуждения, то основная масса магов Хаги – это жители Англии как таковой. Подданных из других уголков страны было крайне мало. Да и те, в общем, десяток мелких школ-училищ я введу, полсотни-сотня учеников в каждом, и на домашнем, не ради эпич, баталий, уточню опять же, и да, это количество, это всего, ТЕ, от магов, как таковых и заканчивая оборотнями, еще раз, не только магов, а всего, вместе, с русалками, тритонами и прочей херней, что есть в бестиарии и считается условно разумной, хотя, Ро сама выдавала перлы, насчет того, что 1/10 от населения не магической Британии, но, в другой раз говорила о 3000, затем утверждала, что в Хаге 1000 учеников, я беру в среднем, и не еет, то есть магов-ведьм, там около половины от полусотни-сотни тысяч, соотношение Эйколва по всей планете сами подсчитайте, семерочка, ну и зачем нам эти островные склоки, недовольный, слегка брюзжащий старческий голос нарушил мертвую тишину пещеры, где собралось трое весьма влиятельных магов североамериканского континента. «Зачем вы связались с мальчишкой?» Клайв покачал головой худощавый мужчина средних лет, насмешливо сверкая карими глазами. «Ты вечно нудишь о нейтралитете, при том, что островитяне нарушают старые договоры. Обливейторы прекрасно справляются со своей задачей». Клайв нервно провел рукой по короткому ежику седых волос. «Ты зря паникуешь, Генри. Пока справляются...» Сделал упор на первом слове Генри. Этот английский псих вполне может выйти из-под контроля и устроить резню. Чем больше времени они потратят на Поттера, тем больше времени есть у нас. Нас обвинят во вмешательстве во внутренние дела другого сообщества, задумчиво пожевав губами и покосившись на третьего мага, что упорно хранил молчание, Клайв перевел взгляд водянистых глаз на Генри. Но ты будешь стоять на том, что помощь ему оказывал родственник. Так, именно. Слабо улыбнулся Генри, задумчиво поковыряв гранитный пол пещеры. «И ведь не совру, что тебя беспокоит на самом деле, Клайв, что мы станем врагами новому Гриндевальду?» На мгновение искривилось лицо старика в гримасе жуткой ненависти, но он тут же взял свои эмоции под контроль. «Мы и так ему станем врагами, если он разберется с внутренними. Ты же слышал его бессвязные выступления, контроль над маглами. Вырежем всех животных и тех, кто порочит честь истинного мага. Я не собираюсь становиться на колени перед полукровным потомком Слизерина, да еще и страдающим от кучи комплексов. Это если опустить вопрос с моей собственной родословной. Если островитянам так хочется, то пусть хоть раком перед ним станут, а я уже готовлюсь выдвигать предложение по расширению штата мракоборцев». Он помолчал несколько секунд и, не дождавшись ответа, вскинул голову. «Надеюсь, вы меня поддержите?» «Да», – неожиданно прошелестел голос третьего, вернее, третий. Женщина была в свободной мантии с глухим капюшоном, и увидеть ее лицо и фигуру было невозможно, пока она стояла неподвижно. «Поддержим, да, поддержим», – недовольно пробурчал Клайв. «Мои союзники зададут вопросы, и я надеюсь, что ты приготовил ответы. Расчет на обычного пацана, чего мы не знаем. Потому как иначе они спросят, а почему, собственно, мы не отправили в Англию кого-нибудь с приказом. Пацан обладает идеальной памятью, и он, медиум, и дважды получал полноценный контакт с духом», криво усмехнулся Генри. «И он все еще считает себя Поттером», вздернул брови Клайв. «Он же ребенок, да еще и не обученный. Ему должно было перекроить весь разум». Наиболее полной коллекцией литературы и исследованиями по этим вопросам занималась церковь. Поэтому мы смогли только косвенно получить подтверждение, что он действительно считает себя Гарри Джеймсом Поттером. «Неодержимость?» – с легким скепсисом в голосе осведомился Клайв. «Мы не экзорцисты, шаманы или медиумы, но уж одержимого точно опознать бы смогли», – поиграл желваками Генри, недовольно посмотрев на старика. «Не надо передергивать. Мы его проверили, он, Поттер, а лезть ему в голову. У него идеальная память, и стандартные практики легилименции не подействуют. Придется кропотливо перерывать весь разум, что потребует далеко не один год непрерывной работы. Займешься?» – ехидно осведомился он у Клайва. «Гвендолин», – Генри повернулся к женщине. «Ты наиболее сведуща в таких вопросах, может, основные случаи одержимости, или чего-то похожего, происходили у немагов, и эти случаи расследовала церковь. Демонологов мы уничтожили, либо же они ушли в глухое подполье, ну или опять-таки на службу церкви, спасаясь от нас. Кто-то бежал в Восточную Европу, а там нас не любят. Азиаты не делятся секретами. Шаманы крайне неохотно преподают в Ильвермурне, но они учат крайне немногих, и те опять-таки не распространяются о своих знаниях. Женщина помолчала, задумчиво перебирая жемчужины, нанизанные на нитку в форме четок. По сути, добавить мне нечего, кроме того, что он слишком неподконтролен. Ни семьи, ни друзей, ни имущества. Он одиночка, без привязанностей. Как его контролировать? А этот, Клайв прищурился, прищелкнув пальцами. Последний из лондонских Блэков. Как его? Сириус Блэк, бросил Генри, прищуренно сверля взглядом женщину. Он его не считает родным, да и вообще воспринимает как предателя, отрицательно мотнула головой Гвендолин. Как и Рональда Уизли, Гермиону Грейнджер и всех остальных, кто мог бы выступить в роли болевой точки. Это не может быть притворством, уточнил Клайв, и, увидев отрицательное качание, поморщился. И, с нами вышел на контакт Соломон, тот самый, и мы позволили ему встретиться с нашим подопечным, неохотно пробормотал Генри, вызвав негодующий взгляд от Клайва и тихое шипение из-под капюшона женщины. Я знаю, что Соломон тот еще ККММ, в общем, так было надо. Он вскинул руку, останавливая возражения своих собеседников. Теперь парень знает, что у него есть наследство, и там есть пункт про обязательную женитьбу. Если сработает, то у нас появится возможность надавить на потенциального министра или верховного чародея Британии, мгновенно успокоился Клайв, неприятно усмехнувшись. Главное, чтобы парень правильно лез в политику, а не пошел по пути Дамблдора. Время еще есть, усмехнулся Генри. Так, это был последний вопрос на сегодня. Еще что-то или расходимся? Тогда я пошел, он коротко кивнул и пошел на выход, ибо из этой пещеры невозможно было аппарировать, да и магия работала с сильными перебоями. Женщина проводила его и Клайва взглядом, задумчиво вертя в пальцах небольшую серебряную монетку, что изредка подкидывала в воздух. Постояв несколько минут в мертвой тишине, она медленно пошла по узкому проходу, невесомо касаясь пальцами левой руки стен нерукотворного сооружения. Выйдя на поверхность, она глубоко вздохнула ночной слегка прохладный воздух и неожиданно еле слышно хмыкнула. «Они ушли, да, госпожа», пошедший рябью воздух выпустил из своих объятий невысокую изящную фигурку ведьмы, затянутую в кожаный костюм, прекрасно обрисовывающий ее формы. Несколько ремней из кучи гнезд, что были забиты необходимыми боевику вещами, обвивали ее тело. Бросив на нее задумчивый взгляд, Гвендолин медленно прошла чуть вперед и, остановившись, обернулась. «Сообщи Абрахаму, что пора начинать вторую фазу. Пусть пацану объяснят, чем чревата попытка получить наследство. Да твою же дивизию», растерянно пробормотав себе под нос, я скептически осмотрел расплавившуюся пулю, на которую попытался наложить три разных заклинания. Два встали без проблем, а вот на третьем произошел легкий бум, и пуля превратилась в лужицу серебра. Да, я маг, волшебник, чародей и еще много страшных слов. Только вампирам глубоко плевать на это, и двигаются они с такой скоростью, что успеют засунуть мне палочку в задницу раньше, чем я успею пискнуть. Да и оборотни вполне способны быть весьма быстрыми, причем достаточно старые, типа Фенрира, не уступают тем же кровососам. Зелья дают свой результат, я уже быстрее обычного мага, сильнее, выносливее и так далее, но сравнивать себя и 300-летнего клыкастика глупо. У него такой опыт, что если бой будет проходить не на моих условиях, то порвет и не заметит. Вампиры тут вполне соответствовали своему описанию, что мне было известно из другой жизни, и некоторые из них вполне могли какое-то время бродить под солнцем, да и достижения немагов вполне помогали им в этом. Достаточно старым из них, естественно, молодежь даже и не пыталась выйти днем, слишком уж слабы были, поэтому спали. Так почему я должен, получив палочку, отказываться от пулемета? Ну, столь массивную вещь я, конечно, таскать не буду, но что-то полегче и компактнее вполне. Ну а так как сделать что-то нежити или мутантам довольно тяжело, то вот и извращался, вызывая взрывы хохота попеременно наблюдавших за мной учителей. На это мне тоже было плевать, в мире хватало магов, что не игнорировали достижения немагической части, в особенности когда ехали в Африку или Южную Америку, где слово «шаман» вполне было известно, и если ты был чужим шаманом, то тебе могли подарить десяток пулей из Калашникова, ну или из чего-то подобного. Проблема палочек в том, что или ты нападаешь, или обороняешься. Поставив щит, держи и, чтобы пнуть обидчика, ты должен сперва убрать щит. Умные маги ставили щит, а сбоку выставляли штурмовую винтовку или пистолет. Хотя это, естественно, грубые примеры, но общий смысл был именно такой. Были единичные примеры, когда маги одной рукой держа защиту, могли свободно бросать еще что-то, но у меня пока и с одной руки не всегда удачно получалось. Пальбу по-македонски я решил немного отложить. Ориентироваться в этих вопросах на английских дикарей я не собирался. Они там и чайники запрещали, а штепсели считали магловскими артефактами. И что делать? Тоже так считать? Вот они считают, и у них наиболее бесконтрольные ковины вампиров, да и оборотни, мягко говоря, чхать хотели на все запреты. Я ласково погладил Акс, с которым вполне прилично научился справляться еще в той жизни. Идиота пришлось, конечно, построить, но благо все уже привыкли к быстрому усвоению мной материала, и мой прогресс не вызвал особого изумления. Также я сумел выклинчить себе пистолет Беретта, и теперь постоянно бродил с кобурой на бедре, приучая тело. Выбор такого вооружения был оправдан тем, что я не собирался устраивать перестрелки, а в домах такое оружие было наиболее удобным. С ручным пулеметом или стандартной штурмовой винтовкой особо не развернешься. Ну и верный обрез, что также нашел свое место в моих будущих планах. Проблема была только с серебром, так как трансфигурированное не подходило от слова совсем, только самородное, а оно уже стоило денег, ибо большая часть рынка драгоценных металлов находилась под контролем Аврората. Нет, хватало различных темных личностей, и добыча не представляла бы для меня проблем, только вот пули приходилось все равно изготавливать самому, и зачаровывать каждую по отдельности, а про дробь я вообще вспоминал с содроганием. При всем этом оставалась проблема с опытными и сильными магами, что могли знать заклинание, что делало все пули бесполезными кусочками металла, в лучшем случае. В худшем же вообще все это добро могло сдетонировать. Поэтому таскать большое количество боеприпасов с собой не рекомендовалось, да и нужно было быть готовым отразить враждебные чары. Благо, что чары были весьма заковыристыми, и среднестатистический маг мог только мечтать об этом. Но тут тоже были обходные пути, кожа дракона. Эти чары не могли пробить шкуру бронированного монстра, и тот же плащ или мантия вполне могли помочь в моей проблеме. Только вот цена у такого плащика была заоблачной, от нескольких сот галлеонов. Пока что моего сейфа хватит на такие траты, а вот что делать дальше, я не знал. При том, что плащ был далеко не единственной покупкой, что я собирался сделать. Экономить на себе я не хотел, а альтернативы особо не было. Магловские материалы не подходили, ибо дракон – это драконный разговор не о прочности, а об остаточной магии, что навечно впечатывалось в кожу. И что делать? Помедитировать над кевларом и попытаться напитать его силой? Если бы я еще знал, как это делается, то безусловно попробовал бы. Но мои попытки нащупать силу, магическое ядро или еще что-то подобное постоянно проваливались, хотя я не унывал и старался познать дзин. Если где и были фундаментальные исследования на эту тему, то, видимо, их спрятали поглубже. «Подъем!» – окликнул меня Харрисон, не спеша поднимаясь со стула и подходя к окну. «Уже ночь, нам пора, ты объяснишь мне, куда мы идем?» Набросив мантию, я на пару мгновений замер и все же взял обрез, решив испытать автомат в другой раз. На охоту за упырем Артур нетерпеливо притоптывал ногой, дожидаясь меня. «Упырь?» – недоуменно вздернул я брови. Причина моего изумления была в том, что упыри в этом мире и то, что я понимал под этим словом, мягко говоря, отличались. Самое большое, на что были способны их упыри, это бросить в тебя какой-нибудь камень или громко завывать при твоем приближении. Да, выглядели они весьма отталкивающе. Небольшой тролль с выступающими зубами и склизкой кожей, но питались они пауками и молью, ну и могли мышь сожрать. Все. Чего там охотиться-то? Не тот упырь, дернул щекой Харрисон, на мгновение замерев, и с неприятной ухмылкой взглянув на меня. Не до вампир. Процесс собращения проходит не так, как у вампиров. Специально не доводит до конца или же еще что-то, но получается злобная тварь, что не пьет кровь людей, а жрет их. Ну кровь он тоже, естественно, пьет, но в процессе пожирания. И разум у них худо-бедно, но сохраняется. Так что будь внимателен. Ты уверен, что стоит начинать с таких? Я вытаращился на него, нервно откладывая обрез и беря автомат. «Этот молодой, неопытный да слабый», — отмахнулся Харрисон, хватая меня за руку и сжимая порт-ключ. «Самое то, несколько томительных мгновений болтанки, и я рухнул на полусогнутые ноги, тут же вырываясь из схватки Артура и уходя в сторону, одновременно выставляя круговой щит. Убедившись, что никого нет, я перевел взгляд на Артура, насмешливо кивнувшего мне. «Молодец, хоть что-то сумел все же вбить в твою голову, но тут никого нет. Расслабься, он в доме. Его Лешку пришлось вычислять почти 2 недели, за это время успел сожрать 10 человек. Понятно», — убрав палочку и спрятав под мантию автомат, я двинулся за мужчиной. Причины столь долгих поисков были в принципе понятны. Если я не ошибался, то это какой-то крупный город. Если тварь умная, то не столь уж многочисленный Аврарат, по сравнению с населением немагов и магов, просто физически не мог успевать везде. Сколько тех же Авроров на США? 1000-1500, причем вместе с теми, кто занимался контролем за магией несовершеннолетних или в отделе по контролю за домовиками. Иди проконтролируй 200 с лишним миллионов маглов и все происшествия у них. Да и про магическую часть не забывай. Были различные частные конторы, что в сумме давали еще 1500-2000 относительно лояльных наемников, вроде Харрисона. Ну даже 5000 авроров не смогли бы контролировать все США, особенно учитывая, что внесенных в списки вампиров было весьма мало, а основная часть клыкастых смотрела на окружающих далеко не дружелюбно. В таких условиях мало было желающих особо копаться в делах, где был риск напороться на диких. Проще закрыть дело, потому что все равно организовать массовые чистки власти не могли. Не хватало опять-таки подчиненных. Иногда накрывали какую-нибудь лёжку или клуб, что принадлежал немертвым, и тогда все висяки радостно списывались. С одной стороны, вампиров все же не столь много, по крайней мере маги могли бы при желании решить этот вопрос, но среди клыкастых хватало древних и опытных старейшин их нелюбящего солнца племени, что показали в свое время, на что они готовы пойти. Смутные или темные века не просто так названы, так что каждая страна извращалась по-своему. Где-то их пытались загнать в какие-то рамки, как в Англии, что не особо получалось. Где-то, как в США, просто игнорировали, по большей части. Где-то ввели рамки их размножения, и больше определенного числа они не имели права увеличивать свое поголовье. Хотя, по слухам, ковины клыкастых определенный порядок поддерживали. Только сколько в этих слухах правды, и что в их понимании порядок? «Не жрать у дома, смотри внимательно», — неожиданно сухо бросил Артур, когда мы подошли к обычному двухэтажному домику, ничем не выделяющемуся среди десятков себе подобных. Хлестко ударив палочкой, он невербально установил антиаппарационный щит, также препятствующий ходу вампиров в форме тумана, на что были способны достаточно старые из них. Были слухи, что у них есть какие-то тропы тьмы, сумерек или еще что-то подобное, но их считали чем-то из разряда детских страшилок. Следом, не останавливаясь, он вышиб дверь и запустил внутрь люмассалим, мгновенно осветивший прихожую и гостиную дома. Это, конечно, не солнечный свет, как следовало бы из названия, но вполне способен причинить боль немертвому, хотя и не убьет. Им страшен именно свет солнца, а не магический суррогат, чего-то не учитывающий. Он, наверное, в подвале, с сомнением пожал я плечами. «Нет», — коротко отрезал Артур, внимательно осматривая пустую прихожую и напряженно прислушиваясь. Сделав пару шагов внутрь, он снова произнес заклинание и застыл. Он недавно притащил еду. Сейчас должен жрать и вряд ли будет делать это внизу. Около Лешки они не гадят. Он резко прервался, невербально отправляя люмассалим куда-то вверх, в потолок, что вызвало дикий визг, и на пол рухнула скрюченная фигура. Неподвижные мертвые глаза, что, не моргая, смотрели на меня, и пасть, полная острых зубов, это было первое, что сразу привлекало внимание. Скрюченные пальцы с острыми когтями, снимающими стружку с пола, и глухой полухрип-полустон были тем немногим, что я еще успел заметить, прежде чем мое тело независимо от разума сорвало автомат и отправило длинную очередь в тело нежити. Зачарованные пули буквально разорвали тварь, попутно отшвырнув ее к стене. «Отдели голову», — напомнил мне Артур, равнодушно глянув на дважды мертвого, — «иначе может восстановиться». Коротко кивнув, я достал палочку и кинул мощное режущее, отрезая голову. Покосившись на ухмыляющегося наставника, я тяжело вздохнул, доставая коробку с инструментами из зачарованного кармана. Это была вторая часть, сбор ингредиентов. получаешь лицензию охотника на чудовище, можешь собирать такие вот трофеи. Там куча оговорок, но они не касаются особо опасных тварей, одна из которых и лежала передо мной. То, что когда-то она была человеком, магов волновало мало, особенно зельеваров. 3 минуты и готово, мог бы сказать я, если забыть про группу наблюдения, аналитиков, ищейкой самого Харрисона, что и выполнил основную часть работы. Меня он просто проверял, не более. В одиночку я бы искал упыря не один день, и не факт, что смог бы найти. Тут уже не столько магия, сколько опыт был нужен, причем весьма специфический. Глаза, уши, ногти, печень с почками, легкие зельеварам было нужно все. Таких вот тварей было весьма немного и товар уходил в лед. Но опять-таки, моих тут было не более 1%. Как я уже сказал, меня просто навели и дали возможность показать себя. Кровь тоже была весьма ценной, и я старательно работал палочкой, собирая мельчайшие брызги. Пусть она и порчена магией, но даже такая имеет цену. Закончив с трупом, я собрал пули, кривясь при виде тех, что частично испарились, и лишь жалкие комочки серебра остались от них. После переплавки будет 1,5 раза меньше пуль, прикинул я на глазок и поплелся за Артуром, поднимающимся на 2-й этаж. Надо подчистить за собой, да и убедиться, что он действительно был один. Иногда они умудрялись насоздавать целую стаю себе подобных, и тогда наступало кровавое веселье, хотя таких случаев не было слышно со времен Великой войны. Да и водились такие стаи тогда в Европе, где были целые поля трупов. Вампиры расслабились, допустили ошибки, а может и специально. И в итоге помимо Гриндевальда маги воевали еще и с такими вот. И ведь если бы не Артур, то я вполне мог получить себе на голову такого вот уродца. Мда, посторонился Харрисон, пропуская меня и неопределенно покачав головой. Обогнув его, я резко затормозил, отворачиваясь в сторону. Среди того дерьма, что я повидал в своей жизни, как-то не фигурировали полусъеденные тела девушек. Пару раз глубоко вздохнув, я бросил короткий взгляд в сторону Артура. «Внимательно смотри, чтобы не вздумал рассуждать о том, что вампиры тоже разумные. Разумные плодить таких тварей не будут», — равнодушно бросил он мне. «Запомнил? Точно? Тогда пошли, я адским пламенем зачищу дом. Тут слишком много дерьма произошло, чтобы рисковать и оставлять его маглам. Лучше сжечь дотла». Бросив на него короткий взгляд, я подошел чуть ближе. Ногти обломаны и под ними, я наклонился поближе. «Ну да, под ними, как там правильно, эпителий что ли, преступника». Лицо искажено в гримасе боли, рот открыт. Огромная рана на животе и выеденные внутренности. Он ее жрал заживо, оглушил, притащил, дождался, пока придет в себя, и стал жрать, коротко пояснил Харрисон, заставляя меня сцепить зубы и выйти из комнаты. Примечание к части. Кто не понял, то у героя не аналог памяти Гермионы, а идеальная. Он помнит все. Хорошо это или плохо, тут уж каждому надо решать самому, но он ничего не сможет забыть. Вот и думайте, у разных народов разные особенности вампиров. У меня они будут бояться света, но старые вполне смогут какое-то время продержаться под ним солнцем. Ну и с этим мой пока не могу разобраться, что оно такое. И да, упыри тоже из легенд, криво укушенные не становятся вампирами, а делаются чем-то средним между зомби-инферналом и собственно вампиром. Герой взял то, что ему хотелось. Лучше, хуже, он вообще маг и сделал из пуль такое, что и гранатомет покраснеет от зависти. Фигурально, естественно, но общий смысл, думаю, понятен. И вопрос пополнения патронов тоже не стоит, порт-ключ и он на складе. Хотя есть и заклинание копирования, если мы говорим про обычные патроны. За облачные цены, с кучей ноликов, ставить на шкуру дракона не вижу смысла, несколько сотен и так огромные деньги. Причем не на самый лучший, так что до 1500 доведу, но не выше. А для тех, кто считает, что слишком дорого, метла столько стоит. Можете кидаться помидорами, но я считаю, что вампиров убивает не сам свет. 8-я часть есть это. Прошло 1/2. Разложив на сиденье машины карту, я внимательно изучал предполагаемый маршрут. Задание было простым. Добраться от точки А до точки Б, по минимуму используя магию, которую могут засечь и отследить, то есть аппарацию. Не сказать, что так уж легко отслеживать подобные способы передвижения, но все же варианты были, и именно поэтому я ехал на машине. 10 книг на время путешествия, запас зелий, прием которых прерывать было пока нельзя, ну и минимальный набор снаряжения. Харрисон хотел добиться полного понимания, что мне следует или не следует делать. На одной теории далеко не уедешь, а в Англии мне придется бегать много и ото всех. Тем более, что времени оставалось все меньше и меньше. Выехал я из Чарльстона и должен был попасть в Мемфис, со всеми побочными заданиями, что мне поручили. Путь должен был занять около 2 недель. Ну и заодно организм придет в норму, а то слишком уж сильно его накрутили, и теперь я был не на год старше, а более чем на 2 с лишним. Растерянно почесавшие в затылке врачи и учителя постановили, что пора бы перерыв сделать. Вот и решили совместить полезное с не менее нужным. Ехать надо было через Лондон, не тот, что в Англии, а другой, поменьше да в целом попаршивее. 8-тысячный городишко никоим образом не напоминал своего всемирно известного брата. Затем надо было делать крюк и завернуть во Флоренцию, опять же далеко не всемирно известную, а обычный задрипанный городок. Понятно, что это наследие переселенцев-колонистов, но все равно, подобные названия заставляли недовольно кривиться. Проблема была еще и в том, что мне, в Лондоне, надо бы поработать в роли охотника за головами, поймать парочку отморозков, и страховать меня уже никто не будет, кроме порт-ключа на поясе. В нормальных условиях мне был бы нужен напарник, но кто мне его даст, или где его взять, да и в дальнейшем мне негде взять, так смысл расстраиваться и переживать. Проверив простенький антимагловский амулетик, висевший в машине, я вылез из своего железного друга. Транспорт, конечно, замечать будут, но подсознание будет находить подходящие версии, и люди просто проигнорируют незнакомую машину, даже если она будет выглядеть как бэтмобиль. Примерно по такому же принципу работали и все остальные чары подобного толка, заставляя лишний раз поблагодарить их изобретателей. Проблема была только с различными камерами, которые через раз воспринимали и передавали эти ментальные иллюзии. Поэтому, в последние годы, МКМ стало все настойчивее вести поиски альтернативы и ужесточать требования по поведению в обычном мире. Нужный мне дом был неподалеку, и я не спеша пошел по тротуару, небрежно помахивая дипломатом. Костюм двойка, начищенные до блеска туфли, но слегка потускневшие от пыли. Галстук и шляпа, что не совсем современно, но в целом я не выделялся, особенно учитывая, что это не Нью-Йорк. Тут таким особо не удивить. Проходя мимо копавшейся в небольшом садике женщины, я отправил слабенький конфундус без палочки и отправил ее в дом. Заклинания без концентратора выходили гораздо слабее, но тут уже все дело было в практике. Я смог вполне уверенно освоить несколько заклинаний, на все случаи жизни, но до идеала там пока было далеко. Проблема была именно что в раскачке, если тут уместно такое сравнение, но другого я подобрать не мог. Вопрос времени и тренировок. И в идеале ты мог свободно пустить конфундус без палочки, не уступающий своему собрату из концентратора. Только вот в обычном бою все равно лучше иметь палочку, потому как полностью обойтись без нее не могли и колдуны уровня Дамблдора. Ну а про меня и говорить нечего, хотя вот в таких ситуациях это было удобно. Главное, удерживай в голове формулу, жест и желаемый результат, ну и будет тебе счастье. Бросив взгляд на окна домика, я наткнулся на задернутые занавески и, не сбавляя шага, уверенно подошел к дверям. Коротко постучав, я демонстративно поправил галстук, чувствуя на себе чей-то внимательный взгляд. Время текло, но никто не шел к дверям, вынудив меня еще раз коротко стукнуть, и только тогда раздался еле слышный шорох, а следом и голос. «Кто ты?» Хрипловатый, прокуренный или пропитый, тут уж не определить было, хотя существовал вариант, что все разом. «Офис шерифа, на вас поступила жалоба, я хотел бы проверить дом», равнодушно устало буркнул я, будучи 100% уверенным, что те, кто в доме, не посчитают обычного полицейского особо опасным. Им проще долбануть по такому посетителю конфундусом. Дверь щелкнула, и я вложил все, что смог, в бесполочковый ступифай, отшвыривая тело назад в дом, входя следом и сбрасывая иллюзию костюма. Тяжелые берцы из кожи дракона, подбитые металлом. Штаны, рубаха и жилетка из того же материала, с кучей гнезд и кармашков под различную мелочевку и эликсиры. Тяжелый плащ и шляпа, все из того же материала. Рванув маленький бутылек со взрывчатым зельем, я чарами закинул его к лестнице, где мелькнула какая-то тень и дом содрогнулся от эквивалента взрыва 5 ручных гранат. Заковыристое движение палочкой и длинная зубодробительная формула, тумбочка, вешалка и кусок стены разлетелись на кучу щепок, моментально трансфигурируясь в стальные микродиски от циркулярки, что устроили адский хоровод в радиусе 6 метров вокруг меня, перерубая все, что только можно, в фарш и труху. 3 секунды, и я отправляю больное порождение моего разума вперед, тут же накладывая на них новое заклинание трансфигурации, превращая все это в воздух. Еще 3 секунды, и происходит отмена, что крайне печально для тех, кто успел это вдохнуть. Пара шагов, и бросаю короткий взгляд в гостиную, тут же сопровождая это гоменум ревелия, чтобы убедиться, что тут нет никого, кроме трупа. Перешедший в подобие боевого транса разум методично подсчитывает количество убитых, пока я двигаюсь дальше. Еще один труп на лестнице, убит взрывом, и я уже был прав, что не стал спешить. Харрисон облажался, и тут было не двое, если он не решил устроить очередную проверку. Мощная гоменум ревелия Максима, и я даже смог узнать, сколько людей в соседнем доме. Быстро взлететь по лестнице, выставив щит, и убедиться, что катающийся по полу неопрятный мужчина с некоторыми чертами, позволяющими усомниться в том, что он человек, действительно умирает. Саппора, мужчина замирает, погружаясь в сон и не мешая набрасывать на него медицинские чары, влить пару флаконов и по итогу связать его. Мало ли придется устроить допрос, убить-то никогда не поздно. Спустившись вниз, я после недолгих поисков нашел в пустом подвале замаскированную дверь, и после недолгих мучений смог вскрыть ее. «Ао!» – довольно протянул я, оглядываясь внутри. «Чешуя дракона, яйца его же, яд Василиска», – я наклонился поближе, внимательно читая описание. «Откуда он у вас, интересно, настоящий или нет, ХММ?» «О, а за такие книги вам точно сделали бы бобо, да и мне могут», – я с интересом повертел в руках книги по местной химерологии, что была под полным запретом в США. «Демонология?» Я выдернул еще один довольно ветхий фолиант и оторопело повернулся к пленнику, приведенному в сознание. Я его бросил около выхода из потайной комнаты, и сейчас мужчина зло сверкал глазами, но молчал. «Вот за это нам точно могут бубуку изобразить, вызывающих всяких кракозябр не очень любит». «Ну, гипотетически вызывающих», я с сомнением посмотрел на что-то, по-другому и не назвать, огромный шар с глазом и кучей щупалец. «Интересно, это вообще реально или у кого-то фантазия больная?» «Да». «О, трансфигурация как высшее проявление магии за авторством Иоганна фон Блюментерга. Редкая вещь, спасибо за пополнение моей, пока еще маленькой, библиотеки. Ты же никому не расскажешь о том, что тут были книги. Или расскажешь? Давай сохраним это в тайне». Я отвернулся от мрачного мужчины и продолжил копаться в залежах. «Эктоплазма призрака невинной девы». Я оторопело обернулся к молчаливому собеседнику. «Вы извращенцы, а я предлагал заводить тебя», — хрипло прорычал оборотень, нервно дернув щекой. «Но нет, надо же было попереть открывать дверь. Ты не маг?» С интересом присел я напротив него. «Нет», — мрачно буркнул оборотень. «Да укуса сквибом был. Теперь могу что-то, но... А остальные?» Холодно взглянул я на него. «Не молчи, блохастое недоразумение, или я тебя выверну наизнанку». «Одного из убитых я опознал, Джордж Штартхем, насильник, убийца, грабитель и поставщик живого товара в красотку Нелли и салун Жаннет. 114 девушек от 13 до 28, маглы и скрипки. Кстати, на них его и поймали», неприятно усмехнулся я, «ибо не стоит трогать сквибок». «Кто остальные?» Навис я на ним. «Кларк Смит и Грегори Уинслейт», отвел взгляд в сторону мужчина. «Ну, с Кларком понятно, личная шестерка Тархема, а Грегори кто такой?» Недоуменно вздернул я брови, на всякий случай копаясь в памяти, хотя был уверен, что слышу это имя впервые. «Он связан с маглами-коллекционерами, там частенько всплывает что-нибудь эдакое, магическое», нехотя буркнул мужчина. «Он слабосилок и поэтому знал о магическом мире, но слишком слаб, чтобы учиться хоть где-то, а силы хотелось», понимающе кивнул я, разгибаясь и начиная собирать и убирать книги и все остальное. «В черноту попер? Да не молчи, я что, не знаю, на что идут такие, как он, из-за таких и остальных ненавидит. Эти книги его». Я обвел взглядом 4 полки, что были завалены различной литературой, по большей части запрещенной или сильно ограниченной к свободному обращению, и криво усмехнулся. «Если постараться, то пока доеду до Мемфиса, как раз успею все зазубрить, чего, видимо, и хотел Артур. То есть, де юре, я отдам все запрещенные, наверное, не факт, что он вообще попросит отдать. А вот если попросит, то даже лишившись их, я уже успею выучить все нужные, да и ненужные тоже. какова была твоя роль?» Закончив собирать все, что было ценного, я обернулся к мужчине. «Принеси, подай», — тяжело вздохнул уже смирившийся с дальнейшей судьбой оборотень. Маги не жалели, и при малейшей возможности в таких, как он, летела Авада. Трансфигурировав стакан, я наполнил его водой и накапал туда модифицированный веритасерум, специально под оборотней. «Пей», — жестко приказал я ему, поднеся стакан к его лицу. Помявшись пару мгновений, он все же рискнул и быстро опустошил емкость. «Имя, фамилия, нарушал ли ты законы США и МКМ? Знаешь ли ты, какие именно законы приняты в магических США и МКМ? Сколько разумных ты убил? Сколько тебе лет? Нарушал ли ты законы магических США?» «Нарушал», вопросы шли по кругу, изредка появлялись новые, но основное было неизменным. Спустя 10 минут я разогнулся и дал ему антидот. Дождавшись, когда его взгляд прояснится, я молча освободил его от веревок. «Свободен. В твоих интересах молчать о том, что тут произошло. Я все равно труп», — равнодушно усмехнулся мужчина. «Кому нужен оборотень? И тем более, что тут хватает товара довольно серьезных разумных. Скорее всего, они знают про меня. Моя старая стая уничтожена мексиканскими аврорами, а в США меня не приняли. Но спасибо. Ты из Мексики?» С некоторым интересом обернулся я к нему. «Да», — он неприятно усмехнулся. «Там принято сквибов относить в старые храмы. Часть становится вампирами, часть оборотнями. Не везде, конечно, но мой папаша был из числа ортодоксов и дал по голове маме, после чего унес в лес. Боги меня требовали», — передразнил он кого-то. «Там все так плохо. Представь себе задницу мира и умножь на два, и это будет бледным подобием». Тяжело вздохнув, он бухнулся на стул, жалобно скрипнувший под его весом, и, не мигая, уставился в стену. «А чего магии не стал обучаться, если говоришь, что сейчас что-то выходит?» Я с еще большим интересом посмотрел на него. «А кто меня учить бы стал?» Изумленно посмотрел он на меня. «Я учился самостоятельно, но это далеко не то, что с учителем. У меня есть кое-кто на примете», — неопределенно пробормотал я. «Попробую тебя пристроить в законопослушную стаю. Хочешь, или самостоятельно будешь? А ты сможешь?» С надеждой поднял он голову. «Смогу», — буркнув ответ, я пошарил по карманам и нашел небольшую книжицу-блокнотик. Он состоял из полутора десятков листков пергамента, каждый из которых был под протеевыми чарами. Каждый лист вел к разным адресатам, а вместе их скрепил уже я, чтобы не шариться по разным карманам, да не порвать случайно. Во время одной из операций я познакомился с Камиллой Дегре. Ослепительно красивая мулатка и незабываемая ночь, а с утра ржущий Артур рассказал, что она оборотень. Смешного там было то, что я и должен был определить на вечеринке всех нелюдей. Ну, задание я провалил, но зато получил возможность иногда обращаться к альфа-самке одной из бостонских стай. Отправив короткое послание, я закурил, так как не факт, что она ответит вот прям сразу. Я успел скурить 3 сигареты и уже немного заскучал, когда наконец дождался ответа. Спустя еще пару минут я затушил 4-й окурок и поднялся, подтягивая обломок табуретки и начиная накидывать на него комплекс чар, превращая его в порт-ключ. «Незаконный, естественно. Тебя уже ждут», — протянул я одноразовый артефакт оборотню. «Камилла та еще язва, но она хороший лидер. Главное, не лги ей, она прекрасно чувствует ложь, и все будет хорошо. Удачи». Подождав, пока он исчезнет, я еще раз обошел весь дом, кропотливо изучая все закоулки, и смог найти еще пару нычек, в одной из которых было 2 фолианта, тоже условно запрещенные, но в целом тюрьма не грозила. Уменьшив тела убитых, я начал приводить дом в порядок. После моего ухода ничего не должно напоминать о том, что тут произошло. Через некоторое время все чары пропадут, и тут поселится обычная семья. Благо, что прежние обитатели не заморачивались проблемой и не пытались навесить что-то более долгоиграющее. Такие чары не всегда удается снять без лишних эффектов. Закончив работу, я еще немного покрутился, убеждаясь в качестве выполненной работы, и вышел из дома. В городе жили 3 мага и 4 ведьмы, но они были достаточно далеко от этого места. Чары, установленные в местах, где находились их дома, никак не могли затронуть эту территорию, что и обеспечило мне полную свободу в плане использования магии. Выключив магнитолу, я напряженно рассматривал дом, практически незаметный в глубине леса. Судя по бумагам, что мне дали, там и находится 3 пропавших ребенка. Вернее, дети-то уже мертвы, тут сомнений не было, иначе дом штурмовало бы подразделение мракоборцев. Даже учитывая, что пропавшие дети не маги, карга, я поморщился, машинально проведя рукой по левому боку, где были три отметины от когтей одной такой твари. Их так и не удалось свести, ведьма ударила не только когтями как таковыми, но еще и магией. Бок распахала так, что я думал, мне уже конец. Всадить в нее аваду я сумел, благо там расстояние было менее шага, а потом свалился на пол и провалялся два дня в бреду. Вот с тех пор и перестал недооценивать не получивших классического образования представителей магического сообщества. И эти твари были именно что полноценными представителями магического сообщества. И жрали детей, каким-то непонятным образом увеличивая из-за этого свои силы. И темным проклятием могли шарахнуть так, что любой отличник Академии Аврората ошалеет. И плевать им было, что половину стандартной программы не знают. Некоторые из них, из числа известных, были постарше Фламеля, хотя не факт, что где-то в темных уголках мира нет еще старше. И какая же ждет меня тут? Понятно, что мне подобрали не слишком уж сильную, но ведь и не самую слабую. Задумчиво побарабанив пальцами по рулю, я выбрался из машины и открыл багажник. Кираса, поножи, налокотники, да, я боялся. А кто бы не боялся, их и Авроры стараются лишний раз не трогать, если есть такая возможность. На своей земле, и уж тем более в своем доме, они поистине страшные противники. Вот я и заказал Артуру, а тот где-то еще, подобную амуницию. Какие-то особо прочные сплавы, я особо не вдавался, главное, что они могли сдержать удар оборотня. В сочетании с кожей дракона защита была хороша, хотя и постоянно в ней не походишь, материал имел какие-то магические свойства, что заставляли сползать или сбоить любые чары иллюзий. Харрисон пообещал, что ученые подумают и, может, что-нибудь придумают, но слишком быстро не стоит ждать результата. Хотя уже то, что маглы могут сделать что-то подобное, заставило его недовольно хмурить брови. Задумчиво взглянув на обрез, я все же взял его, в конце концов, эти ведьмы больше в нападение играть любят, возможно, и повезет. Два патрона, да беретта на бедре, там все равно решать будет магия, а не огнестрел, если первые выстрелы уйдут в молоко. Не доходя до дома около десятка метров, я скептически осмотрел скособочившийся двухэтажный домик, печально смотревший на меня пустыми провалами окон. Медленно и внятно проговаривая заклинание, я выписывал одновременно с этим поистине сумасшедшее кружево палочкой. Легкий, но с каждой секундой усиливающийся треск, а следом за ним рябь, прошедшая по воздуху, и резкая тишина. Только что-то изменилось, и дом уже не грустно, а зло и предупреждающе смотрел на меня. Вечный сумрак, что притаился под корнями окружающих деревьев, начал словно бы тянуться ко мне, невесомо вздымаясь между мной и домом карги. Криво усмехнувшись, отчего два тонких шрама на правой щеке, не столь давно полученные, опять напомнили о себе, я хлестко стегнул палочкой.